не поймать им сети рукой. Она безымянна, ведь имя есть лишь у ее берегов. Забудь свое имя и стань рекой. Встань у травы, смотри, как растет трава. Она не знает слов о любовь. Однако любовь травы не меньше твоей любви. Забудь о словах, стань травой. Мастерства мне дали года, не играя я на гитаре